Глава 31. Кража. Доминик и Ариана молча вышли на улицу, крепко держась за руки. Полученная от гадалки информация никак не укладывалась в голове. Реинкарнация, прошлые жизни, бред, да и только. Но и спорить с этим не стали. Они сели в машину, и Ариана сказала: «Знаешь, как только я почувствовала твое присутствие в грузинском ресторане, мне показалось, что я и правда тебя всю жизнь знаю. Меня к тебе тянуло». «Я то же самое почувствовал», — сказал Доминик и погладил большими пальцами тыльную сторону ладони своей невесты. «Я как будто с самого начала знала, что ты мой». Он улыбнулся, о чем-то задумался и нахмурился. Ариана не стала ему мешать. Немного позже он сказал: «Поехали домой. Тебе нужно отдохнуть, ты все еще слаба». Ариана не стала с ним спорить и весь путь домой думала о Каролине. Ей хотелось верить, что она до сих пор спит в больнице. И все это – история о принцессе и ее казни, о реинкарнации, просто сон. Ведь не бывает такого. Или все-таки бывает? Доминик ехал молча, периодически искоса бросая на нее взгляды, а девушка в какой-то момент отвернулась к окну. Когда они вернулись в квартиру, двери были открыты, а внутри будто пронесся ураган. На полу валялись альбомные листы, кисточки с краской и какой-то хлам. Доминик остановил Ариану, чтобы она не порезалась об осколки вазы. Он вывел ее из квартиры, отвел к родителям, которые как раз сели обедать и угостили девушку, а сам вернулся обратно и осмотрел жилище, чтобы понять, что пропало. До них здесь явно кто-то побывал. Грабители не забрали ни дорогую технику, ни наличку, которую парень предусмотрительно хранил в сейфе на всякий случай, если вдруг что-то случится с банковскими картами. Но забрали только три картины, которые он не так давно нарисовал. Портрет Альберта, Рикора и Каролины. Доминик вызвал клининговую компанию, чтобы навели в квартире порядок, а сам спустился к родителям, чтобы убедиться, что с невестой все в порядке. Заявлять о пропаже картин в правоохранительные органы он не стал. Они не имеют никакой ценности, так что стоит ли вообще с этим связываться? Родители никаких вопросов не задавали. Доминик заверил их, что все на месте и не о чем беспокоиться. После уборки жилища первым делом он поменял замки, и только тогда они вместе с Арианой вернулись в чистую квартиру. «Представить не могу, зачем ему картины», — начала Ариана, когда после легкого перекуса бутербродом с колбасой и сыром прилегла на диван. Несмотря на то, что она пообедала у родителей жениха, в ней проснулся животный голод. Ей постоянно хотелось есть. И, видимо, причина скрывалась в ее усталости. Доминик сел рядом с ней. «Уверена, что это он их украл». «И я. Но полагаю, что он знает больше, чем мы». «А мы не только не знаем всего, так еще и то, как он выглядит», – печально вздохнула девушка. «Вот где искать этого Альберта?» «Он объявится, вот увидишь». «С чего ты это взял?» «У меня предчувствие». Их диалог нарушил рингтон телефона. Он лежал на столе кухни, и для того, чтобы до него добраться, Ариане пришлось подняться, пройти на кухню и взять устройство. Телефон не умолкал, но стоило девушке дойти до него, как он умолк. «Кто это?» – спросил Доминик. «Агата», – растерянно ответила Ариана. Она набрала гадалку, но та не брала трубку. «Надо поехать к ней, вдруг что-то случилось». «Не стоит никуда ехать. Скорее всего, она тебя по ошибке набрала». «Несколько раз подряд? Что-то в это слабо верится». «Ну, такое бывает. Ты нажимаешь на контакт, переводишь телефон на громкую связь и кладешь его на стол или куда-то еще рядом с собой, пока занимаешься какими-то другими делами. Готовишь обед, достаешь вещи из стиральной машинки или что-то еще. Никто не отвечает, поэтому ты пробуешь снова, а потом смотришь на экран телефона и понимаешь, что по ошибке набрал не того человека. Иначе почему он тогда не берет трубку? Жди СМС с извинениями». «Как ты можешь быть в этом уверен?» – удивилась Риана. «Ник, я тебя не заставляю, но сама поеду в любом случае». Доминик всем видом показал, что ему никуда не хочется ехать. Слишком много переживаний свалилось на него за последнее время, и его упрямо тянуло в сон. «Ладно, подожди 5 минут, я быстро соберусь и поедем». Пока он натягивал на себя одежду, Ариана переминалась с ноги на ногу. С одной стороны, нет причин для беспокойства, но почему-то ее не покидало предчувствие грядущей опасности. Сначала этот рассказ, потом ограбление. Украли только 3 картины, но все же. А теперь еще и звонки гадалки. Ариана в очередной раз набрала номер телефона женщины, но никто не ответил. Она услышала рингтон телефона Доминика. Он что-то тихо сказал, да так, что Ариана не расслышала. А через несколько секунд появился перед ней с невозмутимым лицом. Мама звонила, просила ненадолго к ней спуститься. «Ладно», — согласилась девушка, но сама мечтала поскорее отправиться к гадалке, чтобы узнать, зачем она звонила 2 раза подряд. Мать Доминика встретила сына и будущую невестку тепло, будто они и не виделись несколько часов назад. Как всегда, женщина расцеловала Доминика в обе щеки, а потом крепко обняла Ариану. Она ни словом не заикнулась о больнице, как и в прошлый раз, когда девушка пила на кухне чай с румяными пирогами. Женщина лишь в очередной раз поинтересовалась ее самочувствием, пригладила выбившийся из прически локон, заинтересованно уставившись на белую прядь волос, и провела в гостиную. Доминик в это время о чем-то разговаривал с отцом в соседней комнате, а Ариана помогала матери жениха накрыть на стол на 4 человек. От возбуждающего аромата нежного пюре с кусочками сливочного масла и ленивых отбивных заурчало в желудке. А от салата из помидоров, репчатого лука и огурцов даже как-то настроение улучшилось. И воспоминания унесли девушку в детство, когда она бегала по дому бабушки и ждала, когда же она накроет на стол. Тогда в доме тоже стоял этот умопомрачительный запах. Ариана расставила тарелки с едой и столовые приборы и позвала мужчин к столу. Атмосфера располагала к общению, но девушка почему-то все время думала о гадалке. Она накрутила себя до того, что в голове ярко вырисовался образ связанной, избитой и измученной женщины, к виску которой Альберт, кем бы он ни был в этой жизни, приставил пистолет. Как бы Ариана ни старалась прогнать этот образ, ее не покидало предчувствие, что Агату как можно скорее нужно проведать. Вряд ли и правда женщине кто-то угрожает, но все же раз та звонила, а потом не брала телефон, значит, что-то произошло. Несколько раз Ариана поймала себя на мысли, что хочет извиниться перед остальными и поехать к гадалке прямо сейчас, но потом вдруг передумала. Не хотелось расстраивать хозяйку, которая так старалась порадовать свою семью вкусным угощением. К тому же относилась к ней будущая свекровь, как к родной дочери. До ушей доносился смех, обрывки анекдотов и смешных историй, и, кажется, только Ариана не смеялась, хотя, когда ловила на себе косые взгляды, улыбалась и добавляла себе очередную порцию еды. Будущая свекровь, может, и удивилась такому волчьему аппетиту, но виду не подала, впрочем, как и мужчины. Когда на тарелках больше не осталось еды, и Доминик со своим отцом встали из-за стола, Ариана помогла будущей свекрови отнести на кухню грязную посуду, перемыла тарелки и столовые приборы с кастрюлями, а потом резко закружилась голова, и она прилегла на кровать на 5 минут. Стоило открыть глаза, как девушку омрачило сознание, что головная боль не то что не стихла, а еще больше усилилась. Такое ощущение, что она перебрала со спиртным, и теперь, чтобы ей полегчало, нужно поскорее похмелиться. Но правда заключалась в том, что она ничего такого не пила, кроме чая. Проснулась она там же, где и уснула. На диване в гостиной, в квартире родителей и жениха. На улице еще не стемнело. Детвора бегала туда-сюда и играла в прятки. В соседней комнате за запертой дверью, судя по всему, хозяева смотрели какую-то передачу. Но след Доминика простыл. Ариана встала с кровати, прижимая ладони к раскалывающейся голове. Ее пошатывало, перед глазами двоилось. Знать бы, что вообще со мной происходит. Она попыталась вспомнить, что с ней случилось перед тем, как отключиться. и точно знала, что ей вдруг стало нехорошо, и мать Доминика предложила прилечь. Она приложила колоссальные усилия, чтобы найти свой телефон. Обошла гостиную, коридор, порыскала на кухне, но устройство, что странно, так и не нашла. Ей вдруг невыносимо захотелось выйти на свежий воздух. И она подошла к двери, дважды прокрутила ключ по часовой стрелке, обулась, сняла с вешалки свою кофту и вышла на лестничную клетку. Потом поплелась вправо, интуитивно желая оказаться подальше от этого дома. Нашла свободную машину такси и, продиктовав таксисту нужный адрес, поехала к дому гадалки. Голова по-прежнему болела, и Ариана никак не могла взять в толк, с чем это связано. С ее болезнью, о которой сказала Агата, или ей что-то подсыпали в еду. О втором хотелось не думать, да и не верилось, что добродушная женщина решила ее отравить. Да и зачем, спрашивается? Этот вариант она тут же выбросила из головы. Расплатившись с водителем наличкой, она поднялась на нужный этаж и обратила внимание на щель в двери. Значит, дверь не заперта. Она уже хотела пройти вперед, как услышала знакомые голоса. «Она точно не проснется до нашего приезда?» — спросил Доминик. А Ариана нахмурилась и не могла понять, что ее жених делает в квартире Агаты. «Я ей добавила лошадиную дозу снотворного». «А это не опасно?» «Нет, конечно», — фыркнула женщина. «Она только что из больницы, мама. С препаратами надо быть поосторожней». «Не учи меня жизни, мальчишка. Ничего с твоей Арианой не случится», — вспылила будущая свекровь. «Сам ведь попросил задержать ее в квартире, чтобы она не поехала к этой шарлатанке». «Ладно, не злись. Лучше скажи, что дальше будем делать». «А Бог его знает. Куда могла подеваться эта прошмандовка?» «Без понятия», — устало вздохнул Доминик. «Она дважды звонила Ариане, значит, хотела о чем-то с ней поговорить». «Ты это слышал?» — напряглась мать. «Что?» «Кажется, скрипнула дверь». Ариана напряглась. Сначала на носочках прошла к лестнице, а потом, когда оказалась вне зоны видимости для жениха и его матери, пулей полетела вниз по ступенькам. Спряталась в нише под лестницей, закрывая рот ладонями, чтобы своим криком, вырывающимся из груди, не привлечь к себе внимания. Доминик выбежал на улицу, огляделся по сторонам, а потом вернулся обратно в квартиру Агаты, к счастью, не заметив невесту. Ариана еще какое-то время просидела в нише. Дыхание сбилось. Ладони так предательски дрожали, что она сжала кулаки. Паника захватила в плен, и в какой-то момент показалось, что ей нечем дышать. Осознавая, что вечно сидеть под лестничной клеткой она не может, выползла из своего укрытия, больно ударившись и без того больной из-за снотворного головой. Она выбежала на улицу, юркнула влево, мимо соседних подъездов, завернула за угол и постаралась успокоиться. И так теперь ясно, почему у нее до сих пор раскалывается голова. Все дело в будущей свекрови. Второе, Доминик по какой-то причине не хотел, чтобы она поехала к гадалке. Почему? Третье, сам Доминик со своей матерью приехал сюда. Зачем? Судя по тому, что в квартире родителей Ника в двери торчал ключ, отец остался внутри. Возможно, его попросили охранять ее, но он и сам уснул. Вся сложившаяся ситуация действовала Ариане на нервы, и она обняла себя руками, чтобы вернуть себе ощущение спокойствия и безопасности. Куда идти? Последний год она жила в квартире Доминика. Все вещи и наличка, кроме банковской карты, остались там. Она не может вернуться туда, пока не разберется во всем. В голове не укладывалось, что любимый мужчина, за которого она собралась выйти замуж, что-то предпринимал за ее спиной. Может, все не так страшно? Может, она все неправильно поняла? Или все дело в неверном восприятии происходящего из-за проклятия и болезни? Ведь меньше всего верилось в то, что Доминик желал ей зла и хотел причинить вред. Она ведь видела, с какой страстью и нежностью он смотрел на нее, как беспокоился за нее в больнице, находился с ней рядом, как старался разобраться во всей этой ситуации и заботился. Так почему тогда он попросил мать усыпить ее и отправился домой к гадалке, зная, как она, Ариана, рвалась к Агате? И почему гадалка сбежала? Кого она испугалась? Насмотревшись детективных фильмов, девушка решила, что не может уйти ни с чем. Надо дождаться, пока будущая свекровь вместе с женихом покинут дом, и тогда войти в квартиру Агаты и осмотреть там все. Что, если она найдет какую-то зацепку? С этими мыслями Ариана вошла в подъезд дома напротив, поднялась на третий этаж и встала у окна, чтобы не пропустить из виду, когда из подъезда выйдет Доминик со своей матерью. Вышли они через 10 минут. А когда сели в машину и уехали, Ариана пулей помчалась в квартиру Агаты. Проблемы нужно решать, глупо от них убегать. На миг она даже восхитилась своей напускной смелостью, которая могла испариться в любую минуту. Терять ей, по сути, нечего, поэтому нельзя терять ни минуты. Квартира гадалки осталась не заперта. Ариана отметила про себя, что все вещи остались на своих местах. Разве что Агата прихватила с собой телефон и, возможно, еще что-то важное и ценное. Ариана вышла из квартиры, недовольная тем, что не нашла никакой зацепки. А когда спускалась вниз по лестнице, столкнулась с мужчиной и едва ли не завалилась назад, если бы он не подхватил ее. От его прикосновения по телу прошла предательская дрожь. Незнакомые чувства нахлынули на нее с невероятной силой, выбивая воздух из легких. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался мужчина и отпустил руки. Ариана поморгала несколько раз и прижала ладони к груди, несколько раз глубоко вдохнув ртом воздух. «Да», – выдавила она из себя охрипшим голосом. «Зачем ты ходила к Агате?» – спросил незнакомец бархатным голосом. Ариана растерялась. «Ты знаешь Агату?» – он кивнул. «Она звонила мне несколько часов назад. Я пришла узнать, что она хотела». «А перезвонить не пробовала?» – спросил он насмешливо. Девушка отметила про себя, что мужчина примерно одного с Домиником возраста и довольно симпатичный. Выше ее на две головы, с широкими плечами, подтянутый, рыжеволосый и кореглазый. И Ариану почему-то не покидало странное ощущение, что она уже где-то его видела. «Я телефон потеряла», — солгала Ариана. «На самом деле его зачем-то забрал Доминик. Интересно, какая муха его укусила? Все ведь так хорошо было до кражи картин. Почему после этого жених стал так странно себя вести? Неужели он знает что-то такое, о чем не знает она?» От мыслей голова разболелась еще сильнее. «Прости, мы с тобой никогда раньше не встречались. Почему-то язык не поворачивался выкать ему. Их определенно что-то связывало». «Вряд ли», — задумался мужчина. «Я бы точно тебя запомнил. Кстати, я Адам». Он протянул девушке руку. Она легонько сжала его пальцы, и на Ариану снова накатило странное чувство. Такое ощущение, что и этого мужчину она знает всю жизнь. Подобное с ней случилось в их первую встречу с Домиником. Видимо, гадалка имела в виду именно это, когда сказала, что Ариана поймет, когда встретит Альберта. Неужели это и правда он? Хотя, с другой стороны, а кем ему еще быть? По телу снова пробежали мурашки, но не ясно, по какой причине. Прислушавшись к себе, Ариана осознала, что ей хочется держаться подальше от Адама. Мало ли что у него на уме. «Агата позвонила мне час назад и попросила приехать к ней», — продолжил Адам. «Я приехал и не застал ее. Странно, что она не заперла дверь. А потом получил от нее странное сообщение. Уже спускался вниз по лестнице и увидел странную парочку. Я прогулялся немного. Решил вернуться сюда позже. Вдруг Агата все-таки вернется. Но так как ты идешь от нее, да еще с таким расстроенным видом, видимо, в квартире ее по-прежнему нет». «Все верно». «Идем в другое место, где нас с тобой не найдут эти двое. Там поговорим. А то, знаешь, не дай бог еще соседи вызовут полицию. Придем сюда позже». Ариана согласилась. Что бы она ни чувствовала по отношению к этому мужчине, а он нужен ей, чтобы остановить проклятие. Они блуждали улочками и нашли одно уютное заведение, где, к счастью для Арианы, была уйма народу. та мадам достала из кармана брюк телефон и наушники, а потом протянула один девушке. Она несколько раз прослушала голосовое сообщение и никак не могла понять его смысл. «Приходи сейчас, это срочно, я кое-что нашла. Если не застанешь меня дома, значит, я успела сбежать. Дождись меня. Девушке передай, что она все поймет по глазам». «Ты пробовал до нее дозвониться?» «Спрашиваешь», — фыркнул Адам. «Агата отключила телефон. Сколько ни звони, не дозвонишься». «Сегодня с самого утра все пошло наперекосяк», — вздохнула. «Еще днем все было нормально. А потом...» «Что случилось потом?» «Прости, я не так хорошо тебя знаю, чтобы все тебе рассказать», — сказала она. «То, что он может быть тем самым Альбертом, еще ни о чем не говорит. К тому же, с другой стороны, если он как раз тот самый принц из прошлой жизни, то доверять ему точно не стоит. Хотя есть ли у Адама что-то общего со злобным, холодным и самовлюбленным принцем? По сути, это два разных человека. Как знаешь, только не забывай, что мы с тобой ищем одного человека, а это означает, что какое-то время нам придется провести вместе». «Еще чего?» – возмутилась девушка. «Я знать не знаю, кто ты такой». «Не кипятись», – улыбнулся он, а Ариана покосилась на него, как на врага. «Значит, нам нужно познакомиться, чтобы ты не смотрела на меня, как на маньяка». Ариана немного успокоилась, но бдительности не теряла. «Я работаю в крупной строительной компании отца», – начал Адам. «Живу на окраине города, но до центра на машине, если без пробок, ехать 15 минут. Есть два мопса, которые не дают скучать. Постоянно тырят мои носки и носятся по всей квартире. Даже не знаю, откуда у них столько энергии». Ариана поймала себя на мысли, что Адам специально пытается ее развеселить, но расслабиться в его присутствии ей почему-то сложно. Непонятно, с чем именно это связано. С тем, что ее голову занимал Доминик с его странным поведением, с загадочным исчезновением Агаты или с Адамом, который, скорее всего, и есть тот самый недостающий кусочек пазла. «Что, совсем не интересно?» — грустно улыбнулся мужчина. «Сестра мне часто говорит, что рассказчик из меня так себе». «У тебя есть сестра?» «Да, две. Младший 15, старший 32. А что насчет тебя?» Сначала Ариана не хотела о себе ничего рассказывать, но потом вспомнила, что Адаму звонила Агата. Да и покончить без Альберта с проклятием она не сможет. Поэтому пересказала ему кое-какие скучные факты из своей биографии. «Ты куда-то торопишься?» – спросил Адам. «С чего ты так решил?» «С того, что ты постоянно оглядываешься по сторонам». «Нет, я никуда не тороплюсь», – охрипшим голосом ответила девушка. «Но мне не нравится вся эта ситуация с побегом Агаты. Ее надо найти и как можно скорее». «Согласен. Так, подожди минутку. Постараюсь понять, куда она могла сбежать». «А ты ей кто?» «Никто. Скорее обычный клиент, как и ты, полагаю. Но раз она записала мне голосовое сообщение, значит, хотела предупредить меня о побеге, и логично, что оставила какую-то подсказку, чтобы я ее нашел». «Давно вы с ней знакомы?» «Не больше недели. Я нашел ее контакты в интернете, позвонил и пришел. С тех пор больше не встречались, пока она не позвонила мне». «А что, если она из-за тебя сбежала?» — выпалила Ариана первое, что пришло в голову, и пожалела, что не подумала, прежде чем сказать. Адам лишь закатил глаза. «Ну да, а из-за кого еще? А голосовое я записал сам, только голосом Агаты, да?» – съязвил он. Девушка почувствовала себя глупо. Она снова и снова прослушала сообщение от гадалки и убедилась, что та записала его своим голосом. «Нам надо вернуться обратно». «Куда?» – не поняла девушка. «В квартиру Агаты, что ли?» «Именно, именно. Агата не могла далеко уйти. Она либо где-то неподалеку прячется, либо в ее квартире есть какая-то лазейка, и она до сих пор сидит там». «С чего ты так решил?» «Ну, раз в сообщении сказано «дождись меня», значит, этому есть какое-то логическое объяснение, не находишь?» Ариана переварила услышанное и кивнула. «А если в квартиру вернутся те, от кого она сбежала?» Девушка не хотела думать, что Агата сбежала из-за Доминика и его матери, да и в голове это как-то не укладывается. «Мы будем осторожны. К тому же им нужна она, а не мы. Мы всегда сможем уйти», — спокойно ответил Адам, так будто говорил о чем-то элементарном. У Арианы же все волоски на теле встали дыбом. «Не нравится мне все это», — пробормотала она. Но с мужчиной все-таки пошла. Каждая минута на счету. Слабость по-прежнему сковывала тело, и Ариана прилагала неимоверные усилия, чтобы идти. «В любом случае, безрассудство это с моей стороны или смелый шаг, узнаю об этом позже. Мне нечего терять», — подумала она про себя. При других обстоятельствах Ариана сбежала бы подальше от незнакомца. Но ее странные чувства по отношению к нему и неуловимая связь говорили о том, что им нужно держаться вместе и поскорее найти гадалку. Они вернулись в квартиру Агаты. Дверь на этот раз была заперта. Адам позвонил в звонок. Первое время им никто не открывал. А потом с внутренней стороны двери кто-то вставил в замочную скважину ключ и прокрутил его 4 раза. «Ну, наконец-то!» – проворчала Агата, представшая на пороге своей квартиры. «Ну, ладно она. Ну, ты-то мог догадаться, что я жду вас здесь!» – проворчала гадалка и пропустила их внутрь. А Ариана подумала, что Адам рассказал не все. Агата общалась с мужчиной куда свободнее, чем с ней или даже с Домиником. Ариане не давало покоя то, что сюда в любую минуту мог вернуться Доминик. «Не переживай, я поменяла личинку замка. Твой ненаглядный сюда не сунется», — сказала Агата. Девушка не стала говорить ей о том, что с отмычкой открыть дверь. Проще простого. «Что с вами случилось? Почему вы сбежали?» «Ну, во-первых, я никуда не сбегала. Я спряталась у себя в квартире. А во-вторых, у нас с вами немного времени, так что хватит задавать вопросы. Садитесь, я расскажу то, что меня насторожило». Ариана послушно села на диван. Адам устроился рядом с ней. Девушке стало совсем неловко. Еще недавно на месте Адама сидел Доминик. С женихом ей было куда спокойнее и привычнее, чем с едва знакомым мужчиной. Хотя на самом деле ее почему-то тянуло к нему с необъяснимой силой. «Ариана», — начала Агата, — «я с самого начала допустила ошибку. Вот почему я тебе звонила». «Ошибку?» — удивилась девушка. «О чем вы говорите?» «Я сказала тебе, что нужно найти Альберта, а на самом деле он всегда был с тобой». «В каком смысле?» Внутри Арианы все заледенело от страха. От звонка в дверь и гадалка, и девушка подскочили на месте, в отличие от Адама, который молча сидел на диване со спокойным лицом. «Доминик, это и есть Альберт, Ариана. Вот что я хотела тебе сказать. И болеешь ты, потому что он находится рядом с тобой. По крайней мере, это то, что я думаю, но мне не хватает полной картины. Я еще не до конца во всем разобралась». «Этого не может быть. Думаю, вы ошиблись», — прошептала Ариана. «Я бы точно это почувствовала. Я думала, что это Альберт». Она кивнула на Адама. Он посмотрел на Ариану задумчивым взглядом. В его карих глазах отражалась нежность и что-то еще. С той стороны начали ломиться в дверь. Ариана вздрогнула. «Полагаю, это пришел он», — сказала Агата. «Так, поднимайтесь. Хоть я и поменяла личинку замка, никто не мешает ему воспользоваться отмычкой». Женщина озвучила вслух мысли девушки. Агата указала рукой на шкаф. За одеждой находилась ниша, где в прошлый раз как мышь сидела гадалка. Теперь туда залезла Ариана, а рядом с ней кое-как умостился Адам. Девушка едва ли не прыснула от смеха. Если она еще как-то поместилась, то мужчине явно было неудобно. Агата спряталась за ворохом, разбросанной в углу одежды. Когда Ариана услышала шаги, у нее сдавило в груди. Ей казалось, что она задыхается, ладони вспотели. Адам протянул руку, каким-то образом в темноте почувствовав, что девушке сейчас необходима поддержка, и легонько сжал ее пальцы. Ариане тут же захотелось отдернуть руку, поскольку ею вновь овладело непонятное чувство. Вдруг бросила в жар. Голова закружилась. Но стоило ослабить крепкие стены внутреннего барьера между собой и Адамом, как тело расслабилось, а странные симптомы отступили, как мрачные зубастые тени перед солнечным теплым рассветом. Незваный гость еще какое-то время походил там, а потом убедился, что внутри никого нет, и покинул квартиру, оставив ее открытой. Через несколько минут Агата открыла шкаф и сказала: «Вылезайте». Она попросила Адама выйти на улицу и позвонить ей сразу, как только увидит Доминика или еще кого-то, направлявшегося в дом. Доминик ни разу не видел Адама, а значит, ничего не заподозрит. «У нас мало времени, не исключено, что он вернется», — сказала Агата. Она подошла к двери и на всякий случай заперла ее. Что ему нужно? У Арианы в голове не укладывалось, что все происходит на самом деле. Не может так быть, чтобы любимый человек вдруг стал злодеем и вел себя настолько странно. Чтобы на этот раз все было так, как хочет он, то есть получить свое. Тогда в прошлой жизни он очень тебя любил. Любовь эта странная, уродливая, в каком-то понимании искаженная, но какая есть. Знала бы ты, как он убивался из-за того, что ты оставалась к нему холодна. Ты его не любила, и это разрывало его на части. Пожалуй, именно это убивало в нем человечность. Знаешь, я не помню никого, кому бы он старался угодить так, как тебе. После твоей смерти он так убивался, что слуги боялись попадаться ему на глаза. На него было больно смотреть, Ариана. Он не мог простить себе твоего убийства. А однажды так напился, что рассказал мне, что Каролина была его единственной настоящей любовью. Но ревность и бесконтрольная ярость взяла свое. Ты не подумай, я не оправдываю его, нет. То, что он сделал, никогда не прощается. На руках Альберта кровь. Он оборвал жизни Каролины и Рикора и поплатился за это. Ариана только хмыкнула. «Надо же, какой бедненький! Может, его еще и пожалеть?» «Вы точно не ошибаетесь, что Доминик — это Альберт?» «Точно, девочка. Я сначала решила, что кровоподтеки на картинах — следствие проклятия. А на самом деле это случилось по другой причине. Это был знак для тебя, Ариана, и кровь носом шла по этой же причине. Доминик опасен для тебя. Как я тебе уже говорила, прислуга тогда наворотила дел. Поэтому мы имеем вот такие плачевные последствия. Но все это можно исправить». «Как?» «Я ищу способ. Картины у меня уже есть, осталось теперь...» «Стойте! Так это вы учинили погром?» — перебила гадалку Ариана. «Не я лично, но можно сказать, что так». «Но зачем?» «Потому что это связующее звено». «И где сейчас картины?» «В безопасном месте». «Зачем же сюда в очередной раз приходил Доминик?» «Потому что с тех пор, как украли портреты Троицы, он догадался, что я просчиталась, но все поняла, и теперь знаю, кто он на самом деле. Как думаешь, почему он шастает сюда?» «Он ищет картины, пытается подтвердить свои догадки, что это моих рук дело. Но он и понятия не имеет, что мое хранилище находится в совершенно другом месте». «А его мать? В прошлый раз они приходили к вам вместе?» «Она никак не связана с этой историей, если ты об этом. Но мать — это мать. Вообще, что в прошлой жизни, что в этой, Альберт обладает каким-то животным магнетизмом. К нему тянутся люди, помогают ему, чем могут. Что тогда, что сейчас, его обожают? Да ты и сама не удержалась. И вон, даже носишь его кольцо на пальце. Так, давайте по порядку». Ариана встала на ноги и стала мерить шагами комнату. «Все, конечно, интересно. Про эту вашу прошлую жизнь и злобного принца-убийцу. Но почему мне нужно держаться подальше от Доминика? Еще недавно я мечтала выйти за него замуж. Все, что было в прошлом, остается в прошлом. Я люблю этого мужчину и не собираюсь его бросать только потому, что в прошлой жизни он приложил руку к убийству принцессы, которой, как вы считаете, была я». «А ты так до сих пор не считаешь?» «Нет. Более того, мне кажется, вы все это выдумали». «Да? Из чего мне это выдумывать? Разве ты не видела воспоминания? Тебе они ни о чем не говорят». «Тебе они ни о чем не говорят?» Они могли принадлежать совершенно другому человеку. Агата какое-то время изучающе рассматривала девушку, а потом поджала губы, но промолчала. «Если все правда», — нарушила тишину девушка, — «то кто такой Адам?» «Неужели не узнала?» — расплылась в улыбке Агата, довольная тем, что Ариана все-таки начала верить во все это. Пусть пока не до конца, но уже хоть что-то. Девушка промолчала. Она знала, какой последует ответ, боялась его услышать и все же не могла не задать этот волнующий ее вопрос. «Это Рикар». Внутри Арианы что-то оборвалось. «Вы ничего не путаете?» «Ничего», — расплылась в улыбке гадалка. «И что теперь?» «Когда сюда вернется Адам, я дам вам обоим четкие указания. История еще не окончена, Ариана. Не делай никаких глупостей, иначе навредишь себе. Пожалуйста, не смотри на меня, как на врага. Я представляю, каково тебе. Ты чувствуешь себя потерянной. Тебе кажется, что тебя все предали, что ты одна на всем белом свете, но это не так». Агата подошла к Ариане и положила свою ладонь на тыльную сторону руки девушки. «Я не вправе указывать, как тебе жить. Но, пожалуйста, до тех пор, пока я не разберусь во всей этой ситуации, держись от Доминика подальше. Потом можешь нарожать ему хоть 8 детей, мне все равно. Жизнь твоя, и только тебе решать, как распоряжаться временем, отведенным тебе. Но я должна покончить с этим. Как минимум, я тоже замешана в этой истории, и она не дает мне спокойно спать по ночам». Ариана переваривала слова гадалки. Она до сих пор не представляла, как резко перестанет контактировать с женихом, жизнь с которым еще недавно напоминала сказку. В какой момент все полетело к чертям? И можно ли на самом деле верить словам женщины со странностями? «Вот, девочка, подтверждение того, что все происходит на самом деле». Агата взяла белоснежную прядь волос Арианы и поднесла ее к глазам девушки. «Тебе осталось потерпеть совсем чуть-чуть, пока я не найду способ все исправить. Повторяю, потом можешь сразу же пойти под венец со своим благоверным. Но пока возьми паузу. Время покажет, что к чему». Внутри девушки по-прежнему все сжималось. Несправедливо вот так резко оборвать с Домиником связь. Да и неизвестно, сколько времени понадобится Агате, чтобы во всем разобраться и понять, как снять проклятие. «Я могу хотя бы попрощаться с Домиником?» «Исключено. Написать записку, СМС?» «Ни в коем случае. Я сама обо всем позабочусь. А ты делай так, как я тебе скажу, когда позову Адама». «Меня интересует еще один вопрос». «Да», — оживилась женщина. «Что вы имели в виду насчет глаз в том голосовом сообщении?» «Скоро узнаешь», — заговорщицки ответила гадалка.